Кулинария для всех. Сборник. Москва. Издательство «Экономика», 1988 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. От издательства основные сведения о рациональном питании. Кулинарная обработка продуктов. Холодные блюда и закуски. Супы. Блюда из овощей и грибов. Блюда из рыбы. Блюда из мяса. Блюда из творога. Мучные блюда и кондитерские изделия. Сладкие блюда. Соусы. Прохладительные напитки. Пряности и приправы. Приложение.